«Каким образом?» — живо заинтересовался такой возможностью Устинов. «Он оценил мои способности так же высоко, как и монахи?» «Честно говоря, я и сам был бы не прочь работать с первым помощником руководителя информационного отдела. Смотри, только не окажись для него одноразовым носовым платком», — без тени улыбки предостерег Василий. «Ладно», — Стинов отодвинул в сторону пустую кружку. «Поговорили, и будет». Поднявшись из-за стола, Игорь оперся руками о стол и, наклонившись к монаху, тихо произнес: «Не стоит больше ходить за мной по пятам. Забудь обо мне. У меня теперь новая жизнь. Я стал другим человеком. Прежнего Стинова больше не существует». Взмахнув рукой перед лицом монаха, он развернулся и направился к выходу. Монах смотрел Стинову вслед до тех пор, пока за ним не захлопнулась стеклянная дверь. «Нет, ты пока еще не стал другим человеком», — печально покачал он головой. Когда Стинов вернулся домой, там его ожидал еще один сюрприз. На двери его комнаты висела записка: «Загляни к соседу». Заинтригованный, Стинов кинул сумку в комнату и постучал в соседнюю дверь. «Заходи», — ответил из-за двери негромкий голос, показавшийся Стинову знакомым. Стинов приоткрыл дверь. На кровати, опираясь спиной на высоко поднятую подушку, сидел Петр Медлев с плотно перебинтованной шеей. «Вот это да!» — удивленно произнес Стинов, заходя в комнату. «Выходит, ты теперь мой сосед». «А ты не рад?» — улыбнулся Медлев. «Смотря с какой стороны посмотреть», — ответил, присаживаясь на стул Стинов. «Ты же не хочешь убедить меня в том, что мы оказались соседями по чистой случайности?» Медлев обескураженно развел руками. «Вообще-то именно так я и должен поступить. И кто же тебя приставил ко мне? Шалиев или Стоянович? Догадайся сам. Мне не положено разглашать служебные тайны». «Понятно», — кивнул Стинов и перевел разговор на другую тему. «Как твоя рана?» «Заживает». Медлев осторожно провел пальцами по забинтованной шее. «В госпитале только наложили швы и сразу же выставили меня за дверь. Мне теперь полагается двухнедельный оплачиваемый отпуск для поправки здоровья». Сделав паузу, Медлев посмотрел Стинову в глаза. «Я теперь твой должник». «Пустое», — махнул рукой Стинов. Медлев не стал изливать на него потоки благодарности, но и без того было ясно, что он высоко ценит то, что сделал для него Стинов, и при случае готов отплатить ему тем же. «Ну, а у тебя-то самого как дела?» — спросил Медлев. Игорь с готовностью принялся пересказывать Медлеву события последних двух дней, опустив только встречу с монахом. К удивлению Стинова, выслушав его, Медлев не выказал особой радости за своего подопечного, а даже скорее, наоборот, несколько помрачнел. «Шалиев занимает слишком высокий пост для того, чтобы заниматься делами мигрантов. Для этого существует специальная служба». «Возможно, я чем-то заинтересовал Шалиева», — предположил Стинов. «Скорее всего, так оно и есть», — кивнул Медлев. «Только на твоем месте я не стал бы этому радоваться. Если Шалиев что-то делает, то делает он это не просто так, а с какой-то определенной целью». За сегодняшний день Стинов слышал это уже во второй раз, если к словам монаха можно было отнестись со значительной долей скептицизма, то к тому, что говорил Медлев, нельзя было не прислушаться, хотя, с другой стороны, работая на Стояновича, Медлев мог получить задание намеренно вызвать у Стинова недоверие в отношении Шалиева. Но Стинову почему-то казалось, или же просто хотелось верить, что Медлев говорит то, что думает. «Я не знаю, что нужно от меня Шалиеву», — безнадежно всплеснул руками Стинов. «Но податься-то мне все равно больше некуда». «Это верно», — согласился Медлев. Кроме того, как мне показалось, ко мне не испытывает особой любви твой шеф Стоянович». Стинов быстро взглянул на Медлева и тут же отвел глаза в сторону. Медлев какое-то время молчал. Затем он тяжело вздохнул и медленно произнес: «То, что я сейчас тебе скажу, я больше никогда не стану повторять. У Стояновича нет никаких личных чувств к тебе. Ты для него просто отработанный материал. Он не перерезал тебе горло в секторе Ломоносова только потому, что ребята, видевшие, как ты спас меня, не поняли и не одобрили бы это. Шалиев имеет возможность прикрыть тебя от Стояновича. Пока ты рядом с ним, ты вне опасности. Но как только ты станешь ему не нужен, он сам отдаст тебя Стояновичу. Теперь пораскинь мозгами и сам реши, как следует себя вести, чтобы чувствовать себя в безопасности. И помни, единственный просчет может стоить тебе жизни». «Спасибо. И даже не намека на иронию. Все было слишком серьезно».